Месяц высокий над городом лег, грезили старые здания. Голос ваш был безучастно далек. Хочется спать, до свидания. Были друзья мы или были враги? Рок было кратко пожатие. Сухо звучали по камню шаги, шорохи длинного платья. Что-то мелькнула знакомая грусть, старой тоски переливы. Хочется спать вам и спеть ей пост, сны ваши будут красивы. Пусть не мешает анализ больной вашей уютной дремоте. Может быть, в жизни вы тоже покой, муки пути предпочтете. Может быть, вас не захватит волна, сгубят земные соблазны. В этом тумане так смутно видна цель, а дороги так разны. С нами отрадно страдания гнать, спящим не ведать стремления. Только их светлых надежд им не знать, им не видать возрождения. Им не сложить за мечту головы, бури герои достойны. Буду бороться и плакать, а вы спите спокойно.